индустрия выбора. Все это привело к появлению целой отрасли, единственное предназначение которой состоит в оказании помощи в выборе. Мы уже упоминали ресторанные справочники «Загад» и табели успеваемости медицинских учреждений. Куда ни посмотри, всюду найдутся советы вроде того, в какой из 8000 взаимных фондов вложить деньги. Или как найти хорошего стоматолога в Сент-Луисе. Или как выбрать подходящую программу MBA среди сотен школ бизнеса. Вы надеетесь обеспечить себе получение рабочего места на Уолл-стрит? Интернет быстро наполняется электронными компаниями, с помощью которых можно найти и выбрать все, что вы захотите, причем в соответствии с обещаниями по минимальным ценам. Журналы для потребителей вроде Consumer Reports и Consumer Digest пытаются как-то справиться с нашествием товаров. В каждом их номере рассматриваются новые товарные категории. Единственная проблема состоит в том, что журналисты вдаются в такие детали, что, закончив чтение, читатель оказывается окончательно сбитым с толку. Специалисты по психологии потребителей утверждают, что такое богатство выбора сводит людей с ума. Вот что говорит доктор психологии Кэрол Мук. Переизбыток товаров и услуг на выбор, когда каждая потребность может быть мгновенно, в любой момент времени удовлетворена, способствует повышению степени инфантильности и детей, и взрослых. С точки зрения маркетинга, люди утрачивают интерес, ощущают пресыщенность и усталость, как гуси для фуагра, утрачивают навыки принятия решений. У них включается механизм самозащиты от избыточного стимулирования. Им становится скучно.